Немного отдышавшись, я прислонил начавшего натужно перхать Икрама к стене, вытащил из ножен на его поясе тесак и освободил свою многострадальную правую лодыжку. Отвязав репшнур от пояса рыжего трупа, я обмотал его репшнур вокруг себя, хозяйственно рассудив, что такая полезная штуковина никогда не будет лишней. Икрама в буквальном смысле выворачивала. Видимо, вода в пещере пришла спелеологу не по нутру. Я ограбил трупы, забрав все, что может пригодиться живому бойцу, нашел все три автомата и уселся возле спелеолога, ожидая, когда обильный обед, съеденный накануне, в полном составе покинет его желудок. Наконец этот момент наступил. Отрыгивать уже было нечего. Немного порычав по инерции, спелеолог закрыл рот и принялся утробно икать. Его мутные глаза начали приобретать осмысленное выражение. Связав пленнику руки куском репшнура, я рывком поставил его на ноги и погнал перед собой, тыкая в спину стволом автомата. — Говорил мне, залюхал, что ты... — прорезался Икрам. — Что я чрезвычайно опасен, и за мной нужно ежесекундно следить, — догадался я. — Верно? — Да, так он говорил. — Правильно говорил, — одобрил я Залимхана. — Умнейший дядя наш Залимхан. Вот и надо было следить. Что же вы проявили такую беспечность? — Саперов ты, что ты их, а? — А ты разве не видел? — удивился я. — Когда мы свернули в то проклятое ответвление, я начал тонуть, свалившись в яму. А их обоих внезапно обуяла дикая ярость. Не знаю, может, там какой-то странный пещерный газ накопился. Они как с цепи сорвались, бросились друг на друга, рыча как звери, и бились до тех пор, пока рыжий не загрыз напарника насмерть. Потом рыжий, выбившись из сил, нахлебался воды и утонул. Потом там появился ты, и вместо того, чтобы помочь мне, начал палить из автомата, а после хотел придушить меня. А все проклятый газ. Странно, не правда ли? — Газ? Газ? Спелеолог нехорошо покосился на меня, покачал головой и поинтересовался. — Ну и что ты... собираешься делать? Я пока ничего. А ты будешь разбирать завал. Тебе надо согреться после купания. Стой! Мы приблизились к заложенному камнями ответвлению, в котором покоился заветный мешок с двумя лимонами. За 5 минут Икрам под моим чутким руководством раскидал завал. В ходе этого полезного мероприятия спелеолог согрелся и даже вспотел. А я начал выстукивать зубами частую дробь, почувствовав, что замерз после купания и также нуждаюсь в трудотерапии. В нашем банке было сухо. Пол пещеры сразу от входа круто забирал вверх, так что уже через 5 шагов подошвы моих кроссовок начали взбивать слежавшуюся пыль. — Деньги здесь? — тихо спросил Икрам, загадочно сверкнул глазами. — Тут, — подтвердил я. — Выключи свой фонарь, экономить будем. Спелеолог щелкнул тумблером. Я запоздало порадовался тому, что фонари водонепроницаемые, а аккумуляторы к ним предусмотрительно упакованы в герметичную купорку. — Насколько хватает аккумулятора? — поинтересовался я, вновь связывая Икраму руки реп-шнуром. — Они рассчитаны на 6 часов непрерывной работы, если новые. Но ты их искупал. Если вода попала, могут испортиться. — Будем надеяться, что не попала, — сказал я и, немного подумав, связал спелеологу ноги. — Если не хочешь, чтобы я связал тебе и горло, Обещай, что будешь сидеть тихо, пока я буду работать, — предложил я. — Тем более это в твоих же интересах. Если ты отвлечешь меня в самый неподходящий момент, мы оба взлетим на... Нет, нас в буквальном смысле расплющат в лепешку сотни тонн обвалившейся породы. Если же я оглянусь в процессе работы и не увижу тебя на месте, я могу страшно удивиться и дернуть не тот проводок. Результат тот же. Ну, так что? Я буду сидеть, как мышь, — торжественно пообещал Икрам, мрачно нахмурившись. Перспектива разделить со мной столь незавидную участь его явно не вдохновляла. Ну и ладушки! Я сгрузил рядом с Икрамом оружие и экипировку, вооружился носимым комплектом сапера и, показательно перекрестившись, приступил к частичному разминированию системы. В принципе, ничего сверхсложного мне делать не пришлось. Система была до смешного незатейлива для посвященного и изначально предназначалась для максимально быстрой разукомплектации. Если бы Залимхан и его саперы знали, в чем фокус, они наверняка бы от досады повырывали у себя с задницы всю растительность. В стене были тщательно замаскированы два провокатора. Небольшие пластиковые мины с фотореле и часовым механизмом, установленным на 90 секунд. Обнаружить их стандартным металлодетектором невозможно. Мины не содержали ни грамма железа, даже ударник взрывателя был керамический, а роль пружины играла обычная резинка. Провокаторы располагались на разной высоте. Первый на уровне груди, второй чуть выше детородного органа, приспособленного в положенном месте у нормального индивида. Вся остальная система была представлена десятками пакетов пластита общим весом около 60 килограммов, полусотни метров в дыша, пара десятков капсулей детонаторов и резервно-отвлекающий ПМН, старый, как само саперное дело. Просто до безобразия. Принцип действия системы следующий. Любопытствующий индивид наступает на ПМН, которая скоммутирована с пакетами пластида посредством дыша. Взрыв. Второй вариант. Если индивид не просто любопытствующий, а опытный сапер, он обнаруживает ПМН при помощи миноискателя и осторожно обезвреживает ее или просто аккуратно обходит мерзкую штуковину. В процессе этого индивид пересекает луч фотореле, включается часовой механизм, через 90 секунд взрыв. Второй провокатор на всякий случай, для верности. В общем, вся соль в хитрых провокаторах, которые не состоят на вооружении ни в одном саперном подразделении родной армии. Очень недурственная штучка, на мой взгляд. Воткнув щуп возле ПМН, притаившийся посреди прохода, я осторожно выключил фотореле в провокаторах, отсоединил их от общей системы и почувствовал, что согрелся. Хотя титанических усилий не прилагал. Пот капал со лба крупными градинами, мокрая одежда на спине под мышками вдруг начала подсыхать. — О как! — удивился я вслух, присаживаясь на минуту у стены и восстанавливая дыхание. — Радуйся, Икрам, полдела сделано. Спелеолог загадочно светил глазами, попадая в луч моего фонаря. Не хуже мистической собаки Баскервилей в момент нападения на сэра Генри. Правда, нападать на меня Икрам пока что не собирался. Он дрожал от озноба и всем своим видом выражал готовность умереть в любую минуту, во благо независимости Великой Ичкерии.